Он говорит логично, произнесла госпожа Анна Вульф. Я ответственна перед своим народом и должна защищать его. Если это необходимый путь, да будет так. Ага, хмыкнул Герман. А если я смогу выиграть войну, даже мечом не взмахнув, ты даже не представляешь, насколько моя репутация взлетит как внутри моего народа, так и в мировой политике. Сияна скрестила руки на груди и сузила глаза. Она смотрела не на Ликса, а на меня, намекая, что недовольна моей позицией, будто я ее внезапно предал, переметнулся на сторону врага. Но сейчас не время ее успокаивать и расшаркиваться. Если я хотел сохранить с ней хоть какие-то отношения, придется это делать за стенами зала переговоров. Поэтому я прокашлялся и надавил на нее. Если вы, Сияна, продолжите тут быковать и торговаться, как на базаре, мы просто встанем и уйдем, жестко сказал я. Ваши компаньоны, похоже, способны мыслить трезво и видеть выгоду. Неужели вы одна хотите обречь невинных мужиков и баб на смерть в военной мясорубке? Хотите, чтобы солдаты там, снаружи, подыхали от голода и обморожений, пока переправляются через ледяной фарватер? Это ляжет на вашу совесть, мадам. К тому же не забывайте, из-за кого изначально заварилась эта каша, и с какой позиции вы стартовали в этой истории. Все взгляды устремились на нее, используя такую формулировку. Я поставил ее в крайне неловкое положение. Ей пришлось бы признать, что она скорее даст умереть простым людям, чем получит меньше денег. Лицо Сияны слегка покраснело, когда до нее наконец дошло, в какую хитрую вилку я ее поставил. Классический прием, кстати, из учебника по жестким переговорам. Или-или, без вариантов. Понятно, сказала она сквозь зубы. Выражение ее лица говорило об обратном, и я забеспокоился, что, возможно, нажил себе врага. Но если такова цена мира, так тому и быть. Нельзя сделать омлет, не разбив яиц. Мне это не нравится, но я соглашусь. Ну что, ставим на голосование, как в приличном обществе? Спросил Герман, потирая руки. Кто за эту торговую сделку? Спросил я. Все руки взметнулись вверх. Отлично, сказал я, открывая стратегическую карту. Этот интерфейс, надо сказать, оказался чертовски удобной штукой, получше любой ERP-системы. Тогда подтверждайте согласованную сделку через свои оверлей, и дело в шляпе. Наступила тишина, пока все внимательно читали условия сделки. Лекс согласился первым. Еще бы, ему не терпелось свалить домой и забыть все, как страшный сон. Герман оказался вторым, за ним госпожа Анна Вульф, и через несколько минут, поколебавшись для приличия, наконец и Сияна. В одно мгновение огромный кусок земли перешел в руки коалиции. Прямо как в компьютерной игре, клик и готово. Свершилось, подвел итог я, закрывая оверлей и осматриваясь. Герман уже доставал карту, чтобы делить территорию, госпожа Анна Вульф сидела тихо, а Сияна сверлила меня взглядом. Я проигнорировал ее и произнес несколько слов, закрывая дискуссию. Да воцарится мир на юге истока дольше 15 лет, а лучше навсегда. Всем спасибо, все свободны. Можете расходиться по своим вотчинам. Лекс могучий схватил меня за рукав так, что чуть не оторвал, и оттащил в сторонку, подальше от ушей остальной честной компании. Я уж приготовился к очередному взрыву его фирменной ярости, но вместо этого на его роже отразилось облегчение. Охренеть, да и только. Не могу поверить, что ты это провернул, сказал он, слегка посмеиваясь, как мальчишка, которому удалась особо хитрая шалость. Ты заставил их согласиться на мир. Ты просто гребаный гений переговоров. Ты, вроде, должен быть злее цепного пса из-за того, что просрал почти все свое состояние и влияние, спросил я, удивленно приподняв бровь. О, я в ярости, можешь не сомневаться, аж пар из ушей идет, прорычал Лекс. Но, по крайней мере, давление на время спало. Смогу перегруппироваться, прикинуть хрен к носу, куда дальше двигать. Реструктуризация активов. В худшем случае хотя бы следующую весну увижу. Потому что, честно говоря, если бы они меня цапнули, я почти уверен, что они бы плевать хотели на все штрафы и просто бы меня казнили. Как пить дать, показательную порку бы устроили, чтобы другим неповадно было. Не могу сказать, что они были бы неправы, после всего, что ты тут наворотил, ответил я. Но я готов поставить твою никчемную жизнь против сотен, если не тысяч других. Такой вот бартер, если хочешь. Лекс кивнул, и на его лице появилось выражение понимания. Тысяч, можешь мне поверить. У меня есть, скажем так, не самые приятные методы самообороны. Колдунство, требующие, назовем их так, добровольцев. Если бы меня приперли к стенке, я бы точно пустил в ход любые заклинания, будь уверен. Так что если когда-нибудь засомневаешься, правильно ли ты поступил, Алексей, просто вспомни, какой туз у меня был припрятан в рукаве. А если точнее, то целая пачка окровавленных тузов. От таких слов у меня аж мурашки по спине пробежали, здоровые, как крокодилы. Тебе тут дали второй шанс, Лекс, сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Я бы на твоем месте хорошенько подумал, по той ли дорожке ты идешь, а то ведь она, знаешь ли, может в тупик завести или прямиком на эшафот. Лекс пожал плечами. Я такой, какой есть, и Горбатова, как говорится, могила исправит. А пока, Алексей, бывай здоров, не кашляй. И если тебе своя шкура дорога, держись от меня подальше, очень-очень подальше. И с этими словами гнусный кадр свалил. У меня мелькнула мысль, что зря я его отпустил, надо было додавить гадину, но тут же пришло спокойное осознание. А ведь эльфы-то все равно вернут свои территории. И поскольку они в этой сделке не принимали участие, им и соблюдать никакой мирный договор не придется. Без сомнения, им теперь гораздо проще завоевать город, которому по условиям договора запрещено иметь армию и вообще рыпаться. Такой вот геополитический пасьянс, мать его, и я в нем, похоже, разыграл неплохую партию для своих долгосрочных инвестиций. Последствия мирных переговоров не заставили себя долго ждать, и, скажу я вам, оказались они быстрыми и брутальными, как удар кастетом в висок. Первой ко мне подвалилась Яна Шила, управительница Шилова, и слова ее, мягко говоря, не добавили мне оптимизма. По ее мнению, этот хитрый жук Лекс Могучий меня попросту обвел вокруг пальца, уйдя от справедливого, как ей казалось, возмездия за все его прегрешения. Я, конечно, как мог, пытался ей втолковать, что война – это вообще не вариант, особенно с учетом того, какие жуткие козыри в рукаве он припас на самый крайний случай, чтобы защитить свою драгоценную шкуру. Но ей было глубоко по барабану. Наши контракты, мол, доработают до конца срока, а потом все, адьес, град веселый для Шилова больше не кореш. Прикинь, и пофиг, что все началось с того, что именно Сияна просила себя защитить, и из-за нее все и завертелось. Не так давно она сидела в жуткой депрессии и вообще помирать собиралась, а я, по сути, лишил клыков ее злейшего врага, но Сияна все равно восприняла мою роль представителя Ликса как чистое предательство. Вот такая, блин, женская логика, чтоб ее. Я, конечно, понадеялся, что это она так, сгоряча ляпнула. Ну, типа на эмоциях, что пройдет немного времени, она там остынет, пар выпустит, и до нее дойдет, что я тут, в общем-то, не враг ей, а совсем даже наоборот. Но давить дальше в тот момент мне казалось просто бессмысленным занятием. Вместо этого я просто дал ей выговориться, выплеснуть всю свою желчь, ну и извинился, где только можно было, чисто для проформы, конечно. Пусть думает, что проняло. Госпожа Анна Вульф отнеслась ко всему куда спокойнее Сияны, эдакая леди до мозга костей, но ее слова прозвучали холодно и взвешенно, как будто каждую фразу на аптекарских весах отмеряла. «Лекс Могучий принес в этот мир немало страданий», — сказала она, глядя куда-то мимо меня своими прозрачными, чуть выцветшими глазами. «Горя мы хлебнули из-за него, не дай боги никому», — голос ее был тихим, почти шелестящим, как сухие листья под ногами. «Но я не думаю, что мы смогли бы его захватить. Слишком уж он хитер и изворотлив, этот Лекс. Ты хорошо поработал, Алексей, и все. Точка. Ни слова больше». К тому же день становился все холоднее, пробирая до костей стылым ветром, а ей нужно спешить домой, пока дороги не замело окончательно. Меня, честно говоря, несколько озадачила такая сдержанность. Анна, блин, как партизан на допросе, отказывалась делиться чем-то большим, чем абсолютно сухим комментарием. Никаких эмоций, никаких личных оценок, чисто факты, как в полицейском протоколе. Было бы неплохо, конечно, поболтать с ней подольше, может, выудить чего интересного, но я прекрасно понимал ее спешку. Зима здесь не тетка, а суровая реальность. Все торопились по домам, пока непогода не разошлась вовсю и не отрезала все пути дороги к чертям собачьим. «Ахаха!» — громыхнул Герман Дурнев, от души хлопнув меня по плечу так, что я чуть не присел. «Здоровенный, зараза, и ручище у него как кувалды. Ну ты, Алексей, даешь, мастер, блин, высшего пилотажа. Умудрился и друзей своих до белого коленя довести, и врагов при этом умаслить. Талант, не иначе. Я делал то, что считал лучшим для дела, пожал я плечами. Результат прежде всего. Главное, что заключен мир. И это правильно, кивнул Герман. Он на секунду замолчал, огляделся по сторонам, как заправский шпион из дешевого боевика, и понизил голос до заговорщицкого шепота, от которого за версту несло пивом и какой-то дешевой табачиной. Я тут наконец-то получил весточку от эльфийской державы. Так вот, они там в полном восторге от перспективы принудительной демилитаризации Ликса. Прям пищат от удовольствия, как дети малые, которым новую игрушку подарили. Зимой они, конечно, рыпаться не будут, у них там, сам понимаешь, эльфийские нежности. Холода боятся, как огня, да и вообще эти ушастые те еще неженки. Но вот весной, думаю, можно смело ставить на то, что у них на побережье появится пара-тройка новых симпатичных городков за счет Ликса, естественно. Я ожидал чего-то такого, поэтому отреагировал сдержанно. Тут получается такая мировая политика. Ликс мне не друг, эльфы тоже ни разу не приятели. То, что среди них меняется баланс, не хорошо и не плохо, предсказуемое положение вещей. Главное, они не в обиде на наш мирный договор, уточнил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул от облегчения, а то еще подумает, что я тут сопли распустил. Герман мотнул своей квадратной башкой. Да ты что, наоборот, мой связный шепнул, что они там настолько довольны случившимся гешефтом, что даже вернут мне часть моих расходов. Прикинь, почти 30%. 30, это ж какие бабки, считай, на ровном месте поднял. Весьма щедро, хмыкнул я, прям аттракцион невиданной щедрости какой-то, не иначе, как звезды удачно сошлись, а землицу их ты им вернешь, как договаривались. Не удержался я от вопроса, который меня немного беспокоил. Уже, Герман махнул рукой, мол, дело сделано, не парься, мы же все попилили, все территории разграничили еще до того, как сюда приехали, ответил он, подходя к столу, на котором лежала здоровенная, пожелтевшая от времени карта местности. От нее пахло пылью, чем-то неуловимо древним и, кажется, мышами. Территории, судя по разноцветным пометкам, нанесенным явно не одной рукой, были поделены между пятью заинтересованными сторонами. «А это что за кусок пирога?» – спросил я, ткнув пальцем в отмеченную жирным красным цветом территорию прямо у кромки воды. «Такой, знаешь, аппетитный кусочек, километров на 15 побережья, не меньше, выглядело очень заманчиво. А это, дружище Алексей, твои комиссионные», заявил Герман, небрежно присаживаясь на край стола, отчего тот жалобно скрипнул, как старая телега. «Твой честно заработанный процент за то, что провернул эту сделку. Прибрежная территория, идеально расположенная, чтобы дать тебе прямой выход к океану. Сможешь свою торговлю расширить, логистику наладить, все дела. И это мое?» Переспросил я, чувствуя, как от такой перспективы, прямой выход к океану, ёпрст, у меня слегка закружилась голова, а в ушах зашумело, как морской прибой. Вот это подгон, я понимаю. Именно, подтвердил Герман, довольно ухмыляясь. Сияна Шила, конечно, немного вышла из сценария со своими истериками, но остальным сделка очень даже зашла, прям по душе пришлась. За 15 лет многое изменится. Да и с моим присутствием в регионе Лекс Могучий станет абсолютно бесполезным, как прошлогодний снег. Ну, ты понял. Так что в знак благодарности я решил подкинуть тебе кусок землицы, который принесет тебе максимальную пользу. Чисто по-братски, от души. Глава 21. Возможности, которые открывал прибрежный город. Да они казались просто безграничными. Голова шла кругом от перспектив, как будто я литр водки в одно лицо навернул, не закусывая. Сухопутная торговля ограничена проблемами на поверхности, качеством дорог, бандитами, перевалами, реками, угрозой, что по дороге заведется разбойный барон или вспыхнет война, эпидемия или просто лесной пожар. И это, не говоря про сложности передвижения для самого транспорта, низкую скорость, проблемы с кормом для лошадей, плюс расходы на зарплату возницам. Конечно, море требовало морских судов, экипажей капитанов. Имелись еще тысячи нюансов. Однако так моя торговая сеть сможет дотянуться до самых удаленных уголков, до каких-нибудь затерянных в океане островов, а то и вообще до земель на другом конце света, куда еще ни одна собака не совалась. Более того, я смогу даже искать новые континенты, мать его, и находить там всякие экзотические товары, которые здесь днем с огнем не сыщешь. Это же золотое дно, Настоящий клондайк. Можно такие бизнес-схемы мутить, что все местные олигархи от зависти удавятся. «Эй, ты там в обморок не падай», — хмыкнул Герман, видя мое слегка ошалевшее состояние. «Это всего лишь полоска земли. Небольшой такой актив, но перспективный. Ты даже не представляешь», — выдохнул я, едва переводя дух. Адреналин бил в кровь, как хороший коньяк, бодря и туманя одновременно. «Здесь столько всего можно замутить, столько проектов реализовать. Это просто охренеть как круто». «Отлично», — Герман потер свои мясистые ладони, явно довольный произведенным эффектом. «Теперь остался вопросик с оплатой твоих консалтинговых услуг. Чисто финансовый аспект, ничего личного. К сожалению, учитывая объем транзакций, мне придется отправить тебе золото караваном. По-другому никак, сам понимаешь, не в кармане же тащить такую прорву. Это приемлемо?» Я кивнул, все еще не в силах оторвать взгляд от потрясающе аппетитного куска земли на карте. Он манил, как сирена Одиссея, обещая несметные богатства и безграничное влияние. Это будет первый, но такой, блин, важный шаг к созданию настоящей торговой империи, корпорации, которая сможет распространить мое влияние далеко и широко по всему этому гребаному истоку. Итак, итоговая сумма, 27 тысяч золотых, продолжил Герман, деловито постукивая пальцем по какой-то бумажке, которую он извлек из-за пазухи. Неплохой такой кэшфлоу, а, и хотя я могу показаться жмотом, старина, но, думаю, я не должен платить тебе за ту часть, которую мне вернули ушастые. Логично, правильно, зачем платить дважды? Экономия должна быть экономной. Все еще пялись на карту, как баран на новые ворота, я откашлялся. Аппетит у дурнего, конечно, будь здоров, хитрый жук, пытается навариться даже на мне. Все транзакции подлежат оплате в полном объеме, отчеканил я, стараясь придать голосу максимум деловой твердости, как будто речь шла о многомиллиардном контракте где-нибудь в Москва-Сити. Независимо от того, получил ты какой-то там возврат или нет, условия договора, знаешь ли, святое, и нечего тут мухлевать. Черт, выругался Герман, но беззлобно так, скорее с досадой, думал, прокатит. Ловко ты меня, старый лис. Ну хорошо, твоя взяла. Пересчитаю цифры и отправлю тебе золотишко. Жди. Я поднял на него глаза и рассмеялся. Ну и жук этот Герман. Конечно, но свой в доску, когда ему это выгодно. Этого стартового капитала более чем достаточно, чтобы запустить мой новый город. Прям отличные инвестиции в будущее. Град веселый не просто выживал, он по-настоящему процветал, даже когда исток сковала самая беспощадная стужа. За окном завывал ветер, словно голодный волк, бредущий по бескрайним снежным равнинам, и трещал мороз, такой лютый, что казалось, земля превратилась в монолит льда, непробиваемый и безжизненный. Но внутри наших стен царила совсем другая атмосфера. Эльфы, как только получили информацию о том, что мы заключили выгодный мир с Ликсом, эльфобоем убрали свою элитную охрану, которой в последнее время я не больно-то доверял и которая бестолку ошивалась в граде веселом. Они просто взяли и исчезли, даже пока не сказали. Вежливость с человеками не входила в культурный код эльфов. То есть к тому моменту, когда я добрался до столицы, их уже и след простыл. Ну и ладно, скучать не буду, у меня тут и так два головореза телохранителя есть. Пока остальной исток погрузился в вынужденную зимнюю спячку, укрывшись от холода и ожидая весны, град веселый бурлил жизнью. Он не просто существовал, а кипел, двигался, наполненный неподдельным энтузиазмом, который, казалось, мог растопить любой лед. Город напоминал оживленный муравейник перед самым началом дождя. Каждый занят делом, каждый полон энергии, предвкушая что-то важное, что-то новое. Теперь он уже ничем не походил на то унылое и до нельзя мрачное поселение, в которое я пришел когда-то, и которое позволило мне собой порулить. Те колоссальные изменения, которые проявлялись во всем, и являлись моей личной гордостью, моей победой, результатом моего труда. Значит, все не напрасно, и причиной всеобщего оживления были не только тепло очагов и запасы провизии. Новость, сенсационная новость о моем плане построить новое поселение не просто где-то на земле, а прямо на воде, разлетелась по городу со скоростью степного пожара, захватывая умы и сердца. Это было нечто настолько необычное, настолько смелое, что мгновенно стало главной темой для разговоров. Сарафанное радио, этот древний и безотказный способ передачи информации, снова доказало свою эффективность. Оно работает куда быстрее и убедительнее любого, даже самого дорогого и хитроумного ПР-агентства, передавая вести от одного человека к другому, обрастая подробностями и эмоциями. При этом большинство наших жителей в глаза не видели никакого океана, да и о большой воде имели весьма смутное представление. Представьте себе их реакцию на идею жить на море. Неудивительно, что по всем углам, в тавернах, на рыночной площади, да и просто во дворах пошли бесконечные шепотки и пересуды. Люди фантазировали, какие тайные чудеса и несметные сокровища может скрывать эта самая большая вода, этот неизведанный мир. Кто-то представлял затонувшие корабли, полные золота, кто-то невиданных морских чудовищ, а кто-то просто волшебные подводные города. Фантазеры, конечно, еще те, блин, но их буйное воображение порождало волну энтузиазма, а энтузиазм, как я всегда говорил, это бесценный ресурс, топливо для великих дел. Параллельно с пересудами и разговорами наша культура переживала настоящий расцвет. Новый храм песни, который мы недавно возвели, не просто радовал глаз яросотой, а активно работал, принося городу кучу самых разных, очень полезных допингов. И это вовсе не зелья и не эликсиры, а нечто куда более ценное. Бонусы к радости и довольству жителей, которые ощущались повсеместно. А жрецы песни, служители нового культа, добавляли в повседневную жизнь города настоящей осязаемой красоты и, что важнее, душевности. Они несли гармонию и вдохновение, делая наше существование богаче и осмысленнее. Это походило на атмосферу лучших салонов и театров Лондона или Парижа, только без их чопорности и снобизма. По-нашему, по-веселовски, с размахом и от души. Даже когда завывал ветер, а лютый холод, от которого, казалось, стыла кровь в жилах, загонял всех в дома, запирая в теплых стенах, я то и дело слышал звуки. Веселые и немного грустные, протяжные и задорные песни доносились чуть ли не из каждого окна. Отовсюду звучали лютни, флейты, барабаны, создавая непрерывный музыкальный фон. Ну просто какой-то вечный, нескончаемый фестиваль авторской песни, который не прекращался ни на минуту, разве что без тех самых занудных бородачей с акустическими гитарами, которые любят петь о своих страданиях. У нас пели о жизни, о радости, о планах на будущее. И вот постепенно, шаг за шагом, народ начинал проникаться простой, но глубокой мыслью, что искусство – это не просто какая-то там бесполезная фигня для тех, кому нечем заняться, не просто развлечение для бездельников. Нет, они начинали понимать, что искусство – это нечто куда более важное, фундаментальное для человеческого бытия, неотъемлемая часть самой жизни – ёпрст. Оно питает душу, дает силы, объединяет людей, помогает выразить то, что трудно сказать словами. Такое осознание меняло весь взгляд на мир. Я знал, что это только начало. Скоро, очень скоро, мы будем готовы выйти за пределы Града Веселого и поделиться нашими собственными художественными творениями, песнями, историями, ремеслами, всем, что родилось в этой уникальной атмосфере, с остальным истоком. И пусть они там сидят и обзавидуются нашему культурному уровню, нашей жизненной силе и радости. Я знал абсолютно точно, что некоторые из наших творений окажут такое влияние, что заставит другие культуры просто-таки мечтать стать похожими на нас, перенять наш дух, нашу тягу к прекрасному. Ну или хотя бы попытаться неуклюже скопировать, как китайцы пытаются воспроизвести айфоны. Вроде похожи, но душа и качество не те. Мы становились маяком культуры в этом суровом мире. Сидя в своем кабинете в администрации, я погрузился в мир спокойствия, неспешно потягивая горячий, удивительно ароматный чай, наш собственный особый сбор с терпким чабрецом, напоминающим о летних полях, и нежным сладковатым липовым цветом, словно глоток самого уюта. Тепло кружки согревало ладони, а пар поднимался легкой дымкой, наполняя пространство нежным запахом, который мгновенно успокаивал. Передо мной на массивном деревянном столе лежал свиток пергамента, а рядом чернильница и перо. Я набрасывал первые, еще очень предварительные, но уже волнующие бизнес-планы для моего грандиозного проекта, того самого нового приморского города, который должен стать настоящим чудом у воды. Город, построенный по единому плану, город, настроенный на новые, насколько это возможно для истока, технологии, геометрию, на бизнес и, конечно же, город, в котором жителям захочется жить, а тем, кто уже живет, будет весело, радостно и хорошо. Каждая линия пера, каждый символ на шуршащем пергаменте ощущались как шаги к будущему, как воплощение мечты в реальность. В этот момент я позволил себе роскошь просто остановиться. Остановиться и глубоко вдохнуть, впитать эту спокойную умиротворяющую ауру, которая, казалось, пропитала сами стены моего кабинета. Воздух наполняли тонкие приятные запахи. Сухой благородный аромат старого дерева, из которого сделана мебель, свежий, чуть терпкий запах чистой бумаги и чего-то еще, совершенно неуловимого, но бесконечно уютного, напоминающего тепло домашнего очага. Да, черт возьми, аромат бабушкиных пирожков, которых я никогда не пробовал, но я столько о них слышал. Меня наполняло ощущение полной безопасности и покоя, словно весь внешний мир с его тревогами остался где-то очень далеко. Наконец-то, угроза большой войны, которая висела над истоком, словно грозовая туча, готовая разразиться в любой момент, миновала, отступила куда-то на периферию бытия, и мои собственные, очень личные страхи, связанные с Ликсом Могучим, опасения, что этот непредсказуемый тиран все-таки не забудет старых обид и решит прийти за мной, чтобы, фигурально выражаясь, оторвать мне голову, а может и не фигурально, тоже потихоньку рассеялись. Рассеялись не разом, а постепенно, как утренний туман под лучами восходящего солнца, оставляя после себя ощущение ясности и облегчения, словно тяжелый груз свалился с плеч. Не факт, что он не выкинет что-то новое, однако очень скоро его начнут больше занимать эльфы, а не я. Надеюсь, я не числюсь в списке его врагов, но даже если и так, возможно, нахожусь далеко не в первых строках, а значит, можно пока о нем не думать. А не думать о чем-то, о какой-то проблеме, это уже само по себе великое благо. Я сидел, откинувшись в удобном кресле, в состоянии полного, абсолютного умиротворения, иногда помахивал ногой и наслаждался чистым, незамутненным кайфом, таким редким в нашем суровом мире, где каждый день – это борьба. Я сделал еще один медленный глоток чая, позволяя теплу и аромату разлиться внутри, и предался приятной медитации. Размышлял о недавних успехах не только в бизнесе, но и в деле строительства нашего веселого града, в развитии его культуры, в обретении той удивительной жизненной силы, о которой я только что думал. Вспоминал, как недавно мы балансировали на грани, и как теперь город процветает. Это было время наслаждения плодами своих трудов, время для тихой гордости и планирования еще более амбициозных проектов. Я чувствовал себя на вершине мира, купаясь в ощущении достигнутого. Но, как часто случается в нашем неспокойном мире, истинный покой, штука хрупкая и длится, увы, недолго. Только я полностью погрузился в свои приятные мысли и не менее приятные планы, и уже чуть было не задремал на рабочем месте, как внезапно, без всякого предупреждения, в тяжелую деревянную дверь моей администрации кто-то заколотил. Заколотил так яростно, настойчиво и громко, словно весь мир вокруг рушился, и от скорости и силы этих ударов зависела его жизнь, а может и жизни всего города. Мир покоя рухнул в одно мгновение, разбившийся резкий тревожный звук. Ядрена вошь, ломится прямо как коллекторы в 90-е, когда ты немного задержал платеж по кредиту. Алексей, раздался снаружи знакомый, но какой-то панический голос. Открывай дверь, черт тебя подери, срочно. Вот не было печали. Это же голос Демида Серебренникова. Что-то я не припомню, чтобы старый воротила торговой гильдии назначал мне встречу среди своего плотного графика. Что-то заставило его нарушить все свои планы, либо же его график внезапно перестал быть таким насыщенным. Я кивнул глыбе, который как обычно стоял у двери, словно высеченный из камня, невозмутимый и внушающий уважение своей неподвижностью. Я даже не произносил приказа, просто короткий, понимающий взгляд, и этого оказалось достаточно. Тот молча повиновался без лишних движений или вопросов, и рывком распахнул тяжелую деревянную дверь. От резкого движения по полу пробежал ощутимый сквознячок, мгновенно принеся с собой резкий запах снега, мороза и чего-то еще неуловимого, но очень похожего на тревогу, словно холодный ветер принес с собой дурные вести. И вот в проеме нарисовался Демид Серебренников из Златограда, собственной персоной. Он буквально влетел в кабинет, не сбавляя скорости и, казалось, расталкивая невидимые препятствия на своем пути, с единственной целью немедленно, бросив любое дело, поговорить со мной. Судя по его виду, дело обстояло из рук вон плохо. Выглядел он, прямо скажем, просто ужасно. Взъерошенный, рубаха явно не первой свежести и сидит криво, перепуганный до чертиков, глаза бегают по комнате, как у нашкодившего кота, который только что разбил любимую вазу хозяйки. Его появление здесь, в моем кабинете, так открыто, средь бела дня, да еще и в таком состоянии, уже само по себе являлось грубейшим, вопиющим нарушением нашей с ним строжайшей договоренности о полной конспирации. Спалился, как последний школьник с сигаретой за гаражами, которого поймал директор школы. Надо же, как неосторожно. Что, черт возьми, могло заставить его так рисковать? Что стряслось, Демид? Почему ты здесь, и почему, прости, так открыто? Спросил я, резко поднимаясь со стула, чувствуя, как спокойствие мгновенно улетучивается, сменяясь раздражением и растущей тревогой. И как назло, в этот самый момент я потерял контроль над движением, опрокинул кружку и пролил остатки чая прямо на свои драгоценные заметки и расчеты, лежавшие на столе. Горячая жидкость вкуснейшего напитка растеклась по пергаменту, размывая чернила, превращая аккуратные записи в неряшливые пятна. Да ёшкин кот, только все расчеты разнес по листам записей, все разложил по полочкам, и на тебе. Теперь переписывать все заново. Как что стряслось, как что это все этот проклятый Лука Живодеров. Вот кто стрясся. Выдохнул Демид, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, которой не хватает кислорода. Слова вырывались из него прерывисто, словно он пробежал не от двери до стола, а, ни разу не остановившись, пер через ледяную пустошь от Златограда и до моего кабинета. Глыба, не сводя глаз с посетителя, плавно закрыл дверь. Лицо у Демида было багровым, словно он только что вылез из паровой бани, а по лбу ручьями стекал пот, несмотря на трескучий мороз за окном, который, казалось, должен заморозить любую влагу в воздухе. Он тяжело и хрипло дышал, весь красный, как вареный рак, и выглядел так, будто его вот-вот хватит приступ или что-то еще столь же неприятное и жизнеугрожающее. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Я хотел было сказать, что мужику его возраста и комплекции, явно не атлетической, определенно не стоит так носиться по морозу, как угорелому, словно за ним гонится стая голодных волков. Может, вот так и до Цугундера добегаться, довести себя до больничной койки или даже до деревянного ящика. Но само его состояние говорило о крайней степени паники и неотложности дела. У него теперь на подхвате не просто торговцы, которых я знал, или какие-нибудь наемники, а какие-то совершенно отмороженные мордовороты, настоящие быки, здоровенные, с пустыми глазами, словно выдрессированные звери, готовые рвать на части по приказу. Сначала я, честно говоря, не придал этому особого значения. Подумал, может, это просто наемные работяги для погрузки какой-то новой, особо ценной партии товара, ну, обычная логистическая операция, знаете ли, для масштаба. Но они, блин, вооружены до зубов. Не просто ножи или дубинки, а самое настоящее боевое оружие, как у заправского спецназа, который идет на захват особо опасного объекта. Они не просто подошли к зданию гильдии, они его осадили, устроили там настоящий штурм, выламывали двери, крушили все на своем пути. Но самое страшное, им нужен был только я. Понимаешь, из всего этого хаоса, из всех людей, что сидят там, они искали только меня. Они пытались меня грохнуть, завалить, как последнего барана на бойне, без суда и следствия. Я еле ноги унес. Алексей, ты даже не представляешь, как я вырвался. Чудом. Реально на волоске висел, вот еще чуть-чуть, и меня бы не было. Я слушал его, стараясь не поддаваться панике, анализировать, но внутри все сжималось. Лука Живодеров. Это тот самый скользкий хмырь, которого я когда-то, признаюсь, сам же и натравил на Демида и его структуру, чтобы, ну, немножко вывести всю эту неповоротливую махину торговцев из равновесия, создать нужный мне хаос. И вот теперь хаос обернулся против меня. Какая же, черт возьми, ирония судьбы. Моя бывшая пешка, инструмент, который я использовал для своих целей, теперь играла против меня, сама того, вероятно, до конца не ведая, кто дергает за ниточки. Прямо как в каком-нибудь паршивом предсказуемом детективе, где главный злодей в конце оказывается твоим бывшим садовником или дворецким, которого ты когда-то недооценил или обидел. Я тебя услышал, Демид. Все понял, сказал я, стараясь говорить максимально спокойно и ровным голосом, хотя внутри похолодело мгновенно, словно меня окунули в ледяную прорубь посреди лютой зимы. Здесь ты в безопасности, Демид, не дрейфь. В мой кабинет, в мой город просто так с улицы не заходит. Но ситуация, прямо скажем, очень серьезная. Она требует не просто обсуждения, а глубокого осмысления и принятия срочных мер. Что-то надо с ним делать, верно. с этим живодеровым и теми, кто за ним стоит. Еще бы, простонал Демид, все еще тяжело дыша и хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Тем временем глыба, который все это время стоял рядом, огромный и невозмутимый, для начала убедился, что от старого функционера не исходило никаких проблем или угроз, ни оружия, ни подозрительных движений. Только после этого он аккуратно, словно Демид был хрупкой фарфоровой статуэткой, а не грузным мужиком, усадил его на ближайший стул. Стул под его весом протестующе заскрипел всеми своими деревянными суставами, но, слава богу, выдержал. Потому что если они найдут, если они доберутся до того зеркала, гребаного зеркала связи, они смогут вычислить тебя, Алексей. Жалобно простонал он. Ты понимаешь, что это значит? Это прямой канал к тебе. Прямая ниточка, которая ведет прямо сюда. Вся наша затея, вся наша сложная долгая игра пойдет псу под хвост. Все на смарку. Это значит, что наш с тобой альянс раскроют. Наше тщательно скрываемое партнерство обнаружит та самая организация, которую мы так старательно пытаемся подорвать изнутри, ослабить, лишить влияния, пробормотал я, чувствуя, как по спине пробежал неприятный липкий холодок. Представил себе последствия, и стало не по себе. Ну да, ты прав. Вся наша конспирация, все наши планы просто коту под хвост. И не только это. Под угрозой окажется все, что мы строили. Демид сокрушенно кивнул. Его лицо все еще оставалось бледным и осунувшимся. Вид у него был как у человека, которому только что сообщили о полном безвозвратном банкротстве всех его швейцарских банков сразу, да еще и с перспективой сесть в долговую яму до конца жизни. Прости, Алексей, в тот момент, там получилась такая напряженная ситуация, еле ноги унес, я просто не успел о чем-то подумать, все произошло так быстро, они сновали повсюду, как тараканы, которые вдруг вылезли из всех щелей, просто налетели со всех сторон, я даже пикнуть не успел, не то что что-то спрятать или взять с собой. В целом, зеркало хорошо спрятано, знаешь, я позаботился об этом раньше, спрятал его надежно, как мне тогда казалось. Но если это те люди, о которых я думаю, эти профессионалы, эти вскрыватели тайн, они в конце концов его найдут, рано или поздно докопаются до него, они найдут все наши секреты, все наши тайные договоренности, всю нашу переписку, все планы, все, понимаешь, абсолютно все. И тогда нам обоим крышка, нас просто сотрут в порошок. Погоди, Лука же по сути был тобой повержен. Да, до недавних пор я так и думал, горестно вздохнул Демид. Но что изменилось? А ты думал о том, почему он вдруг стал таким смелым и решительным? Откуда у него взялись вдруг силы и ресурсы? У него нарисовались новые друзья, кто-то помогал нашему разлюбезному Луке Живодерову организовать этот штурм. И что там за вскрыватели тайн? Кто это такие? Спросил я, глядя Демиду прямо в глаза, стараясь не выдать своего нарастающего беспокойства. Пытался сохранить видимость контроля над ситуацией, хотя чувствовал, как почва уходит из-под ног. Демид поднял на меня свой взгляд, и в его глазах я увидел мрачную, почти фатальную обреченность. Как будто он уже не просто подписал себе смертный приговор, но и приготовился к его исполнению, и теперь просто ждал палача, который придет в любой момент. Он понимал, какая опасность нависла над нами обоими. Как кто? Одни из величайших воров в этом мире, Алексей. Самые неуловимые и самые беспринципные. Те, кто может вскрыть любой замок, найти любой секрет, вытащить что угодно откуда угодно. Серебряные шуты. Глава 22. Запах моря, это, скажу я вам, вещь. Проникает в самую душу, заставляет дышать полной грудью, бодрит, аж слеза наворачивается от свежести и соли. Так уж вышло, что в погоне за деньгами на земле я почти не бывал на море и крайне редко оказывался на пляже. Все больше по тусклым кабинетам, да по бездушным опенспейсам, вкалывал сутками без отдыха, как проклятый. И море для меня существовало, как правило, в виде заставки на мониторе. Офисы менялись, ремонт становился круче и дороже, монитор тоже рос в объемах, потом стал плоским, но широким, вместе с ним росли и волны на заставке рабочего стола. Мда, реальные волны больше любого монитора. И вот я стою, практически как завещал Жириновский про Индийский океан, на сияющих берегах океана, на береговой линии моей новой, так сказать, делянки. Пляжик такой, километров эдак в 15 шириной, мой, личный, и рожа сама собой расплывается в довольной ухмылке. Недолго думая, скинул свои уже поднадоевшие сапожищи. Мыть не стал, дикость это. Волны лениво так накатывали на песок, и я, как пацан малолетний, сунул ноги в воду. Песочек под ступнями оказался неожиданно приятным, теплым, а вот водичка. Бррррр, холодная, зараза. Я чуть из нее не выпрыгнул, как ошпаренный. Вздрогнул, но стиснул зубы, мол, терпи, казак, атаманом будешь, и попытался насладиться моментом. Видать, этот их хваленый ракочущий океан, или как его там, хрен прогреешь, даже если солнце жарит вовсю. Но ведь зима только-только отчалила, буквально на днях последние заморозки отпустили. Сейчас первые дни весны, за моей спиной суетился здоровенный караван. Не обычный, торговый, а наоборот, караван с переселенцами, почти как в фильмах про колонистов об освоении Дикого Запада в будущем США. Задача перед народом стояла простая – основать временный лагерь и, собственно, начать строить новый город с нуля. Мы основываем новый город, а я вроде как основатель. Основательный мужик, можно сказать. Мда, я бы, конечно, и раньше сюда нагрянул, мне вообще не терпелось, но зима в истоке не шуточная, тем более что она, как и все тут, магическая, и многие вещи делать не дает. Пришлось ждать весны еще несколько дней после ее отступления, пока холода не спадут окончательно и земля не оттает. Терпение, конечно, золото, но время, деньги, и каждый день простоя бил по моему бюджету и планам. Новый город забабахать, это вам не мелочь по карманам тырить, как говорил Вицин в одном фильме. Задумка крайне амбициозная, ресурсов жрет мама не горюй. Тут тебе и на стройматериалы отстегни, и работягам заплати, да еще и хавчик им подвози регулярно, пока сами на ноги не встанут и производство не наладит. Логистика опять-таки давит плечи, чтоб ее, пока на новой земле ферму не отгрохают, чтобы, значит, самим себя кормить, или, как в нашем прибрежном случае, хотя бы рыбацкую хижину не поставит, будут эти новые поселенцы целиком и полностью на шее у града веселого сидеть. Иждивенцы, одним словом, а это прямой удар по моему бюджету и запасам продовольствия. Каждый такой день простоя, это упущенная выгода и прямые расходы. КПД падает, а я этого ой как не люблю. Но, слава богиням ради и Виоль, денежки у меня водились, так что запустить новый городишко я мог без особых проблем и головной боли. Зимние подвиги, ну, та заварушка с Германом Дурневым и эльфийской державой, когда мы, в основном они, но я тоже долю поимел, у Ликса Могучего южные территории отжимали, принесли мне неплохой такой куш в золотых. Прям джекпот сорвал, можно сказать, хоть в казино не ходи. Деньги они и в истоке деньги. И вот тут, казалось бы, самое время вложиться в родной град веселый, прокачать его, так сказать, по полной программе, превратить в столицу мира. Но я, как всегда, решил пойти своим путем, не самым очевидным. Весь навар, все кровью и потом, ну, почти, заработанные золотые я решил пустить на новый проект, на прибрежную авантюру. Зачем? А вот зачем. Тут, как говорили в крутом боевике из 90-х, охват. Они, правда, окружение врага имели в виду, а я по-нашему, по-деловому, расширение зоны влияния, создание новых логистических цепочек и, конечно же, доступ к новым ресурсам. Гонять караваны на дальняк по суше, это, скажу я вам, тот еще геморрой. Дорого, долго, ресурсов жрет немерено, да и рискованно, черт возьми. На каждой второй развилке какие-нибудь бандиты могут поджидать. Логистика хромает на обе ноги, пока нет нормальных дорог и прокачанных технологий. Если я захочу, к примеру, ящик пшеницы из моего города на другой конец континента отправить, то одни только транспортные расходы сожрут всю прибыль, и еще должен останусь. У нас пока не открыты экономические фишки, которые позволили бы торговать по суше дешевле и быстрее. Такие вещи, увы, появятся далеко не скоро в нашем древе развития, до них еще пахать и пахать. Но я не зря в свое время бизнес-империю на земле строил, кое-какая чуйка на выгодные схемы осталась. Покопался я тут в своей стратегической карте, в разделе «Экономические показатели», и наткнулся на любопытную опцию. «Морской торговец». Включаешь ее и опа. Получаешь нехилые такие бонусы для торговли по воде. Прям как скидочная карта для оптовиков или особые условия для VIP-клиентов. Корабли, значит, будут плавать быстрее, торговые пути обойдутся дешевле, а самое главное, объемы торговли вырастут в разы по сравнению с жалкими караванами. Появится возможность целые сухогрузы гонять, а не телеги скрипучие. Единственный минус всей этой морской темы – Стартовый капитал нужен просто охренеть какой. Ну, по крайней мере для таких мелких деревень, как моя, даже с учетом ресурсов Града Веселого. Это не семечками на рынке торговать. Чтобы запустить морскую торговлю, мне нужно владеть прибрежным городом, построить там морской порт, а потом еще нанять корабелов, чтобы они начали клепать торговые суда. А каждый такой кораблик, на минуточку, стоил по десятку тысяч золотых. У меня сейчас в загашнике всего 35 тысяч, и большая часть этой суммы – как раз тот самый куш от зимней авантюры с эльфийским государством. Град Веселый, конечно, капал мне где-то 1000 золотых в неделю чистой прибыли. Не то чтобы копейки, жить можно, но, блин, до статуса олигарха местного разлива как до луны пешком. Так, на поддержание штанов и мелкие проекты. Поддерживали бюджет еще и несколько торговых сделок, которые то появлялись, то исчезали, как мода на спиннеры. Спасибо разным деревням вокруг, которые периодически размещали заказы. Но вот беда, наш град не имел никаких особо ценных ресурсов, за которые кто-то готов был бы платить бешеные деньги. В основном мы поставляли товары первой необходимости, которые просто тупо дешевле, чем у торговцев. Древесина да пиво. Вот наши главные экспортные статьи. Не густо, прямо скажем, большинство покупателей на такие товары премиальную цену не ставили. Я тут, помнится, пытался в винный бизнес влезть, даже виноград эльфийский раздобыл, рискуя своей шкурой ни раз и ни два. Думал, ща как замучу элитный напиток, олигархи в очередь выстроятся, как в мавзолей. Ага, сейчас, разбежался. Оказалось, иметь виноград, это еще далеко не значит стать гениальным виноделом. Там, видать, какая-то своя хитрая технология, какой-то секретный ингредиент, которого мы, сиволапые, не знаем. Типа новичка для винограда, ёпрст. Я в это дело вложил уже немало золота, а отдача пока что. Более того, все улучшения зданий, необходимые для повышения качества и количества производимого вина, означали, что мне придется потратить еще целое состояние, чтобы вывести винодельню на полную мощность. Инвестиции, конечно, дело хорошее, но хотелось бы и дивиденды когда-нибудь увидеть. Короче, пока не уверен, стоит ли дальше в это болото лезть и пытаться конкурировать с ушастыми на их поле. В бизнесе, знаете ли, важно диверсифицировать активы, не складывать все яйца в одну корзину, а то прогоришь, и привет, будешь лапу сосать до следующей удачной сделки. А я такое дело не люблю, мне нравится, когда кэшфлоу стабильный и желательно растущий. Приобретение доступа к предметам роскоши являлось моей целью при строительстве винодельни, потому что если бы у меня имелся такой товар, я мог бы продавать его более богатым деревням и городам с высокой наценкой. И вот теперь, когда мое внимание переключилось на Южное море, океан Вастус, то есть ракочущий, что, кстати, могло намекать на риски мореходству, как его называли местные картографы, я мог начать новую охоту за редкостями, ибо море хранило множество тайных сокровищ, а эта конкретная территория была просто переполнена возможностями, как новогодняя елка подарками. Лекс могучий, тот еще фрукт, когда-то все это побережье под своей пятой держал, но он, понятное дело, никакой не бизнесмен и не девелопер, типичный гопник из 90-х, только масштабом побольше. Его тема – отжать, нагнуть, ограбить. Армии свои гонял туда-сюда, все выносили подчистую. Короче, эффективный менеджер уровня бог, если бог – это хаос и разрушение. В результате того, что его остров у побережья был набит битком агрессивными и опасными солдафонами, большинство деревень здесь давно уже исчезли с лица земли. С тех пор, как Лекс тут впервые появился, на этом конце света не осталось ни одного морского порта. А ведь рыба тут ходила косяками, а огромные подводные залежи минералов и предметов роскоши оставались нетронутыми. Клондайк да и только. Я видел через интерфейс стратегической карты, что на воде есть десятки ресурсных точек. Некоторые давали промысловую рыбу, но довольно многие жемчуг, экзотическую рыбу или ракушки, которые можно использовать для производства красителей. Океан таил в себе все это, и я намеревался забрать столько, сколько смогу унести, прежде чем сюда нагрянут другие поселенцы. Ясное дело, долго секрет о том, что Ликса обезоружили, и побережье снова свободно, не продержится. Надеюсь, к тому времени, когда кто-нибудь сюда доберется, у меня уже появится самый мощный и внушительный морской порт на всем побережье. Стану тут морским царем, только без трезубца и хвоста, держа бизнес на стыке моря и суши. Ну и первый шаг во всей этой авантюре – дать имя новому поселку – Светлоград. Наверное, не особо креативно, но важно, чтобы название легко вписалось в местные реалии. Типа «Светлые ветра морские», «Светлое будущее», которое мои люди принесут в этот, мягко говоря, не слишком просвещенный мир. Сильное имя, властное. В общем, меня устроило. Как только я вбил название в систему, клац, и стройка тут же завершилась. Прям как по волшебству, честное слово, развернулся передо мной свеженький поселочек. Магия, чтоб ее. Я основал поселение, город. Нет, пока еще не город, так, поселочек. Ну как поселочек, скорее намек, администрация, какой-то сарай скособоченный из досок на живую нитку сколоченный, того и гляди развалится от чиха, три барака типа коммуналки Воронья Слободка, человек на 20 в общей сложности, да крошечные такие границы влияния, настолько крошечные, что до воды даже не доставали, вот это, блин, облом так облом, я-то рассчитывал сразу рыбкой заняться, а тут вот тебе, бабушка и Юрьев день, разочарование, это еще мягко сказано. Это ж означало, что пищеблоку Града Веселого придется и дальше пахать на два фронта, снабжая новых курортников, пока их городишко не прокачается достаточно, чтобы его границы хотя бы до воды доползли. Опять расходы, опять геморрой с логистикой. Эффективность так и прет, аж завидно. Я-то надеялся, что все здания, которые тут построю, будут связаны с водой, а теперь придется тратить время и ресурсы на строительство всякой хрени просто для того, чтобы поднять уровень деревни. Открыл вкладку строения в своей стратегической карте посмотреть, чего тут вообще можно возвести. Может, что интересное или полезное найду, что-нибудь такое, что в Граде Веселом строить просто не с руки из-за лимита населения. Народу там вечно не хватает, а работы хоть отбавляй. Прям как в России матушке. Территория огромная, а работать некому. Однако при основании новой деревни мы автоматически получили приток рабочих, которые входили в первоначальную стоимость строительства отряда переселенцев. Это давало мне, по сути, 20 дополнительных рабочих рук в деревне. Все они были чужаками, готовыми стать гражданами в обмен на работу и крышу над головой. При этом они, как переселенцы, автоматом получали все культурные бонусы, черты веселовицы считались обычными жителями. Такая вот программа национализации и релокации по-местному. Однако переселенцев запрещалось переводить в другие деревни, так как перемещение предусматривало постоянное проживание в Светлограде. Ну, хоть какая-то стабильность кадрового состава. Пока листал список доступных построек, мой взгляд зацепился за один раздел – туризм. Вариантов там хватало, в основном всякие постоялые дворы да таверны, но одна постройка прямо-таки бросилась в глаза – вилла. Аво, здание класса люкс, которое, по описанию, должно явно привлекать богатеньких буратин, готовых надолго засесть в прекрасном поместье. Почти как дача для депутата на Рублевке или вилла на Лазурном берегу. Эта вилла повышала туристический рейтинг города на целых 25 очков и гарантировала, что каждый сезон к нам станут приезжать как минимум 5-6 состоятельных туристов на длительный срок. Туризм, как оказалось, сулил кучу плюшек. Во-первых, бабла городу приносил, а это всегда приятно. Во-вторых, если туристам все нравилось, наша общая репутация росла как на дрожжах, что тоже немаловажно для привлечения новых партнеров и возможностей. А в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, он стимулировал иммиграцию в этот самый Светлоград. А с иммиграцией тут пока что был полный швах, просто 0,0. Но чем больше туристов, тем шире пойдет молва о Светлограде по городам и весим. Люди, уставшие от холодных северных широт, может и потянутся на теплый юг, к морюшку. Искатели приключений или просто работяги, прослышав про нашу будущую морскую индустрию, тоже могли бы подтянуться. Рабочие руки всегда нужны, особенно если хочешь построить что-то грандиозное. Множество причин говорили за то, чтобы построить виллу в Светлограде. Но что заставило меня задуматься, так это ценник. 5000 золотых за здание. Места вилла занимала немного, так что я потенциально мог бы построить 2 или 3, создав гораздо более высокий уровень туризма для деревни. Но, блин, потратить 10 или 15 тысяч золотых на что-то, что не являлось кораблем, вызывало у меня сильное расстройство желудка. В конце концов, я хотел создать могучую торговую империю, а не туристическую Ниццу. Но с другой стороны, мне нужны рабочие для морского порта, и просто необходимо прокачать Светлоград как минимум до 3-го уровня, чтобы его границы достигли рыбных мест. Такие высококачественные здания быстро повысят наш уровень, а также принесут доход. Я долгое время колебался, потом глубоко вдохнул, как перед прыжком в ледяную воду. Бабла, в принципе, хватало, можно слегка и потратиться, инвестировать, так сказать, в будущее. Да, возможно, свою торговую империю я не запущу на этой неделе, как хотелось бы, но в этом году точно построю. Иногда такие вот компромиссы, такие тактические отступления просто необходимы для стратегической победы. Бизнес, ёпрст, он такой, гибким надо быть, уметь адаптироваться к меняющимся условиям. И с этой мыслью я решительно как никогда разместил заказ на строительство 3 приморских вилл. Похоже, Светлоград начинал свою историю как сраный курортный городишко. Ну, что ж, Сочи тоже не сразу устроился. А там, глядишь, и до морской державы дорастем. Главное, начать, а дальше видно будет. Глава 23. Мое внимание переключилось на еще одно поселение, Корнеево, то есть. Помимо моей основной базы, града Веселого, я на правах опекуна контролировал и сиротинушек из Корнеева. Я, конечно, планировал там нарисоваться на пару деньков, чисто по-человечески поприветствовать новоприбывших, сказать спасибо, что вписались в нашу движуху. Само собой, ребята и сами бы справились, не маленькие, все-таки они теперь под юрисдикцией нашего сената, так что законный порядок, наше все. Судебную палату там тоже отгрохали, чтобы все терки решались строго по закону, который мы там установили, а не по понятиям каким-нибудь. Мой советник-арбитр Кузьма Поляна туда наведывался время от времени чисто проконтролировать, чтобы порядок был как в аптеке, и жалобы, если что, разруливались оперативно. Поэтому, проверив состояние дел в Корнеево через стратегическую карту, я направился в Манск, который для меня из Светлограда значительно ближе, чем из града Веселого. Там мои, ну, скажем так, партнеры из торговцев, Демид Серебренников и Лания, уже, небось, все ногти сгрызли в ожидании моего появления. Зимой, несколько недель назад, на товарища Демида произошло покушение, так что ему пришлось залечь на дно, как уголовнику в федеральном розыске. Его противник, наглый хмырь Лука Живодеров, тут же подсуетился и прибрал к рукам все дела в Златограде, при этом на каждом углу трезвоня, что спит и видит, как вернет бразды правления законному гильдмастеру северного города. Лицемер хренов. Засада состояла также и в том, что Лука Живодеров сам же и стоял за всей заварушкой с покушением, не побрезговав помощью серебряных шутов, мстительной такой, знаете ли, гильдии воров, отмороженных на всю голову. Само собой, мне ситуация, когда серебряные шуты вредят моим союзникам и помогают моим врагам, ни разу не казалась совпадением. Пока что Демид отсиживался в относительной безопасности у Лани, гильдмастера Манска. Дамочка, надо сказать, с характером, но какой-никакой союзник. Ни я, ни тем более Демид были не в том положении, чтобы брезговать ее помощью.